Глава 14. Как же не хотелось открывать глаза. Я до последнего отмахивалась от яркого солнечного света и шума голосов, пытаясь залезть под одеяло. Голосов? Удивленно приоткрыла один глаз и тут же его захлопнула. Когда ты с самого утра видишь короля в спальне, это уже попахивает серьезным душевным расстройством. К тому же все вокруг слегка кружилось, что лишь добавляло уверенности в нереальности происходящего. «Леди Мойр, как вы себя чувствуете?» — раздался над головой дрожащий голос какого-то старика. Я все-таки решилась и взглянула в глаза реальности моего больного воображения. Она была странной, даже чудной, но у сумасшедших бывает и хуже, насколько мне рассказывали. Шикарная спальня и толпа народа во главе с королем, герцогом Лероем и Домиником Мораном — довольно неплохой бред. «Я сошла с ума? Какая досада!» Пробурчала, поворачивая голову к тому самому старику, который интересовался моим самочувствием. «Вы целитель?» Он слегка ошалело кивнул и перевел перепуганный взгляд на монарха. Внезапно комнату заполнил хохот герцога Лероя и Мерана. Я нахмурилась и посмотрела на смеющихся мужчин, после чего пробурчала. «Господин целитель, что делать, когда над тобой смеются галлюцинации? Можно как-то от них избавиться?» «Может, если их убить, они исчезнут?» Теперь целитель побелел, а вот смеха стало больше. Король решил присоединиться к всеобщему веселью. Я вздрогнула и печально протянула. «Но все, убиение отменяется. Короля не смогу тронуть, хоть он и нереальный». «Я польщен, леди Мойр», — неожиданно ответил правитель. «Но почему вы решили, что мы галлюцинации?» «Не первый раз». Фыркнула я. «Если появился незнакомый целитель, значит, меня снова избили и теперь пытаются убрать все внешние следы. Ничего страшного, Ваше Величество. Я даже рада, что вижу вас, а не очередных монстров». Смех моментально оборвался, и комнату затопила зловещая тишина. Я почувствовала головокружение и боль, которая волнами расходилась от груди по всему телу, скривилась по привычке и наткнулась взглядом на герцога. Внезапно я вспомнила, куда шла с мамой той зимней ночью. Просто было очень больно и холодно, а я была еще ребенком, поэтому и забыла. Пальцы по привычке сжали кольцо на пальце, которое я не снимала с того самого дня. Его дала мне мама, стребовав обещание обязательно найти. По щеке медленно скатилась слеза, и я тихо прошептала. «Ваша светлость, только не уходите. Мама просила передать, что согласна. Но, кажется, мы заблудились, а я не знаю, где ваш дом. Не знаю. Мама». «У нее снова жар!» — воскликнул целитель. «Срочно несите!» Что он там требовал принести, я так и не узнала, потому что опять отключилась, а когда пришла в сознание, рядом никого не было. Зато шикарная спальня осталась, и кровать была настолько удобная, что не хотелось подниматься. Я улыбнулась и посмотрела в сторону окна, где сияла полная луна. Удивительно, ведь совсем недавно светило яркое солнце. Мысли лениво перекатывались в голове, пытаясь собраться в цельную картину. И в итоге я рывком села в кровати. Первым делом посмотрела вниз, на грудную клетку, туда, где по всем законам природы должна была зиять дыра. Но с удивлением отметила, что все нормально. Батистовая сорочка с глубоким вырезом позволила увидеть, что на груди нет даже шрама. Значит, мне все привиделось? Перед глазами промелькнул образ старика-целителя, и я шумно выдохнула. Неужели я обозвала короля глюком? Мамочки! Упав обратно на подушку, закрыла ладонями лицо и тихо застонала. В комнату тут же влетел Лерой-старший, который замер перед кроватью и простер надо мной руку. «И что вы собираетесь делать?» — с опаской поинтересовалась я. Я видела, как меняется выражение лица герцога. Тревога и горечь медленно исчезали, уступая место усталости и радости. Светлые глаза хитро сверкнули в свете луны, а следом мужчина опустился рядом со мной и промурлыкал. «Прелесть моя! Неужели ты больше не считаешь меня галлюцинацией?» «Вроде никогда и не считала», — протянула я, осторожно отодвигаясь от Эйджела. «Как-то не припомню, чтобы называла глюком и его, и... или называла. На самом деле мне до дрожи хотелось прильнуть к мужчине, почувствовать прикосновение его рук, губ, глубоко вдохнуть запах, от которого кругом шла голова. Но нельзя. Не стоит увлекаться, если не собираешься довести дело до конца. Мало ли, вдруг мужчина решит, что это мое согласие на брак. Я же помнила, как он в ярости пытался меня придушить в парке у академии. И как злился, пугая до дрожи. Не хочу. Пусть сейчас Эйджел и сменил гнев на милость, но что помешает сделать это вновь? К тому же я помню слова Кайла. Он сказал, что не позволит нам опорочить имя рода, что сразу исключает саму возможность каких-либо отношений. Ну и напоследок, так, мелочь. Герцог точно не станет ждать, пока я закончу академию, а потом обучение у Доминика Морана. К сожалению, все это означало одно. Мое решение навсегда покинуть королевство оставалось единственным выходом из положения. Променять свое будущее на золотую клетку и услужение мужчине? Но уж нет. Ищите другую дуру. Вот только у герцога, похоже, были другие планы и видение нашего совместного будущего. «Это чудесно, Ая», — внезапно прошептал он. «Раз уж ты осознаешь, что я настоящий, тогда пора приступить к самому интересному». «К чему?» — выдохнула я, почувствовав, как его рука потянула с моего плеча сорочку. «Осуществлению твоего плана», — улыбнулся мужчина и, наклонившись, оставил обжигающий поцелуй на коже. Я дернулась и хотела вскочить с кровати, но не вышло. Эйджел мигом навис сверху и коварно усмехнулся. «Куда-то собралась? Мы ведь только начали». «Начали что?» — пропищала я, стараясь не обращать внимания на запах, от которого хотелось потереться об мужчину. «Компрометировать тебя, Айя?» Это он шепнул куда-то в район моей шеи, а следом провел губами по коже, от чего я ахнула. «Судя по всему, другого способа держать тебя от опасности нет. Придется прибегнуть к самому быстрому и безотказному». «А может, не надо?» Дрожащим голосом пролепетала я, чувствуя, как по телу разливается сладостная истома. Весело рассмеявшись, герцог тут же откатился в бок, дав понять, что всего лишь пошутил. А следом положил ладонь мне на грудную клетку, туда, где было ранение, вроде. Я нахмурилась, ощутив, что меня явно осматривают, как на приеме у целителя, и пробормотала. «Сколько я уже здесь нахожусь? И где это мы?» «Второй тур был вчера, если тебя интересует именно это», — улыбнулся Эйджел. «Да уж, прости, день рождения вышел не самый прекрасный». «Бывало и хуже», — отмахнулась я. «По крайней мере, он не стал последним, что уже хорошо». Какое-то время Эйджел молча и очень внимательно на меня смотрел, словно ожидая, что сейчас я крикну «шутка», вот только я совсем не шутила. И к тому же ждала ответы на остальные вопросы. Недовольно поджав губы, он покачал головой, после чего вновь заговорил. «Сейчас ты находишься в моем столичном особняке. Королевский целитель с нашей помощью совершил невозможное и залечил твою рану. Но еще могут быть остаточные явления в виде внезапной боли и затрудненного дыхания в течение недели». Я вспомнила толпу элементалей, Кайла, который их угомонил, и снова села, прошептав с замиранием сердца. «Кайл!» «С ним все в порядке», — с ноткой ревности в голосе сообщил Лерой-старший. «Сейчас он отдыхает. Но из турнира вам придется уйти». «Нет», — моментально отреагировала я. «Эта новость просто убила наповал. Что значит уйти? Я не могу просто уйти. Мне необходимо победить, чтобы закончить обучение, иначе... да ни за что». «Есть какие-то претензии со стороны старейшин?» Глухо и довольно холодно поинтересовалась я, отчего герцог напрягся. «Нет, Айя, но я не позволю вам с Кайлом участвовать дальше», — сурово произнес он. «Кайл не контролирует новые способности. Ты пережила серьезное ранение. Никто не будет переносить турнир на несколько месяцев, чтобы дать вам прийти в норму». Опустив голову, я силой сжала дрожащими пальцами одеяло и упрямо проговорила. «Я не могу выбыть из турнира. И лучше сдохну в битве с каким-нибудь монстром, чем позволю сотворить с собой то же, что сделали с моей мамой». Перед глазами, словно наяву, промелькнуло искаженное ненавистью и яростью лицо пьяного отца. Его налитые кровью глаза, смотрящие на нас с мамой, хлыст со свистом, вспарывающий воздух и плоть, невыносимая боль, которая до сих пор мерещится по ночам, как отголосок того кошмара. Ведь он ни разу не пожалел о том дне. Если бы тогда мама не ушла вместе со мной, я бы тоже не выжила. Прижав ладонь ко рту, я с трудом удержалась от вопля ужаса. Так часто происходило, когда я не могла вынырнуть из кошмара прошлого. Но впервые это случилось не во сне, а наяву, отчего я мелко затряслась. «Айя, потрясенно прошептал мужчина. «С тобой никогда?» «Давай, соври ей!» Неожиданно раздался громкий насмешливый голос Кайла от двери. Я вскинула голову и посмотрела на усмехающегося парня, стоящего в дверном проеме. Он непримиримо скрестил на груди руки и протянул. «Ну же, отец, не стесняйся. Скажи, что позволишь ей закончить обучение, что подождешь несколько лет, что разрешишь жить полноценной жизнью. Ведь так в свое время ты обманул маму, не так ли? Но забыл упомянуть, что твоих возможностей не хватит, чтобы даровать ей такую свободу, и запер в клетке, словно домашнего питомца». Ладонь Эйджела, которая как раз находилась возле моего плеча, видимо, он собирался меня утешить, дрогнула и сжалась в кулак. И я поняла, что Кайл прав. Прав абсолютно во всем, иначе с чего бы герцогу так реагировать? Тихо хмыкнув, мужчина покачал головой. «Так вот, что рассказывал тебе дед», — внезапно произнес он, совершенно не то, чего мы все ожидали. «Говоришь, я запер ее как питомца? А тебе не забыли рассказать, что я несколько раз предлагал твоей матери отказаться от этого брака? А о том, как кто-то из ее семейства подсыпал яд за день до нашего развода, тоже не сказал?» Кайл побелел, да и я тоже. Чего уж там, я даже переключилась со своих кошмаров на чужие, до того потрясли слова мужчины. Мне стало очень жалко Кайла в тот миг. Не каждый день узнаешь подробности смерти самого дорогого человека. Но Эйджел на этом вовсе не замолчал. Мне показалось, что у него попросту сдали нервы. Видимо, слишком много свалилось на несгибаемого герцога Лероя за последние сутки. «Я никогда тебя не наказывал, не так ли? Всегда был рядом. Не привел в дом другую женщину, чтобы не создавать проблем. Терпел все капризы и исполнял любое желание. Прикрывал все твои выходки. Я отдал тебе свою магию, чтобы ты мог жить нормальной жизнью. У меня не осталось ничего. Потому что я отдал единственному любимому сыну все. И теперь ты заявляешь, что я испортил жизнь тебе и твоей матери?» Он резко поднялся с кровати и подошел к двери, замерев рядом с Кайлом, но глядя куда-то мимо, словно не желая смотреть на сына. Я видела, насколько напряжены его плечи, как сильно он сжимает кулаки. Это было до того страшно. Нет, в этот раз я боялась не его, а за него, потому что ему было невыносимо больно. «Убирайся!» — громом прогремел голос Эйджела, несмотря на то, что он говорил довольно тихо. «Хватит! Ты уже достаточно взрослый, можешь и дальше считать себя центром вселенной, но без моего участия. Заимствование магии я также прекращаю. Живи, как знаешь, Кайл. Я больше не собираюсь терпеть твои выходки. Хочешь участвовать в турнире? Не смею тебя отговаривать. Но я не позволю тебе втягивать в это Айо. Она не кукла, которую можно сломать, а потом заменить новой. О вашей помолвке я сам поговорю с братом. Разрешение будет отозвано. Ваш брак невозможен из-за отсутствия магической совместимости. Не так ли, Кайл?» На этом вопросе он бросил насмешливый взгляд на сына и ушел. Вот просто ушел, оставив нас наедине. И если Кайл испытывал невероятную гамму эмоций от стыда до ярости, то я была просто в шоке. Мне же не послышалось. Эйджел только что выгнал его из дома. Благо, хоть насчет нашей совместимости я догадалась намного раньше, иначе ждало бы и меня настоящее потрясение. «Кайл, зачем?» Прошептала я, намереваясь спросить, зачем он его провоцировал, но парень перебил меня на полуслове. «Плевать, и без его магии справлюсь. Завтра в полдень, чтобы была на стадионе, у нас третий тур. Будет проверка магических знаний и умений, постарайся не опаздывать». Развернувшись, Кайл вихрем умчался прочь, а я похлопала ресницами и вскочила с кровати, собираясь последовать его примеру. Но, к сожалению или к счастью, мне уйти с такой же легкостью не удалось. Во-первых, я не обнаружила абсолютно никаких вещей. Бежать ночью в академию в одной тоненькой батистовой сорочке и босиком было неблагоразумно. Ну и, во-вторых, стоило мне выйти в коридор, чтобы раздобыть вещи, как я тут же столкнулась с Лероем-старшим. «Даже не думай», — процедил он стремительным шагом, приближаясь ко мне. Я на миг замерла, как кот, которого застали врасплох посреди ночи возле куска мяса, а после попыталась отступить назад. Все-таки мужчина подошел слишком близко, прямо непозволительно близко, отчего я оказалась прижатой к стене. Вот что за дурная привычка вжимать меня в стену. «Ваша светлость, спасибо за помощь, но я хотела бы вернуться в академию и...» Мои слова потонули в требовательном неистовом поцелуе. Приподняв меня над полом, словно пушинку, Эйджел не оставил мне выбора. Подхватил так, что пришлось обхватить его ногами, чтобы не болтаться на весу. Требовательные губы смяли все мои попытки к сопротивлению яростным напорам. Эйджел сводил меня с ума и заставлял желать больше, чем просто поцелуй. Я смутно сообразила, что уже снова лежу на кровати, когда мужчина на миг отстранился. Оказывается, он уже успел избавиться от одежды и теперь стягивал с меня единственную преграду в виде сорочки. Горячая ладонь скользнула под мою спину, приподнимая над кроватью, и тонкая ткань мгновенно отлетела куда-то на пол. «Ваша све...» «Серьезно?» — улыбнулся он. «Ты лежишь в моей постели, голая подо мной, и зовешь «Ваша светлость»?» Он провел ладонью по телу, оставляя обжигающий след, и из моей груди вырвался стон. Удушающая волна жара заставила запылать щеки, шею, уши. До меня только в тот миг дошло, что происходит. Я уперлась руками в плечи мужчины и неожиданно оказалась в нежных объятиях, услышав тихое: «Не отталкивай меня, Айя, умоляю». Возможно, я могла быть стойкой и неприступной, могла бы сбежать и сделать вид, что ничего не произошло. Только в тот момент поняла, что больше ничего подобного не повторится. Никогда. Нам не суждено быть вместе. Это единственная ночь, которую я могу провести с любимым мужчиной. И я прекратила сопротивление. Повернув голову, посмотрела в светлые глаза, пылающие желанием, страстью и болью, и прильнула к Эйджелу, прикоснувшись своими губами к уголку его рта. Прямо как сделал он в нашу первую встречу. Он замер буквально на миг, после чего шумно выдохнул и припал к моим губам, словно страдающий жаждой, в пустыне к источнику влаги. Наши языки сплелись в жарком танце, не позволяющем даже нормально вздохнуть. Я ощущала, как его руки блуждают по моей спине, скользя от лопаток к шее, а затем вниз к пояснице, чтобы опуститься к бедрам. Эйджел точно знал, что делает, заставляя меня трепетать в своих умелых руках. Его губы скользили по коже, вызывая сон мурашек по всему телу, и вскоре поцелуи опустились ниже. Прижавшись губами к моей шее, он провел языком по пульсирующей жилке и неожиданно прошептал: «Я так долго тебя ждал». Но я уже ничего не понимала. Словно в тумане смотрела на него, не в силах вымолвить ни слова. Что он говорит? Почему он меня ждал? Сейчас все мои чувства обострились. Каждое его прикосновение я ощущала, словно маленькую молнию, пронзающую разрядом удовольствия. Каждый поцелуй заставлял чувствовать свою уязвимость и вместе с тем безграничную власть над мужчиной. И когда я ощутила его внутри, лишь вскрикнула и выгнулась навстречу. Потому что это было так правильно, так волшебно. Я тонула в этих чувствах и отдавалась мужчине полностью, без остатка, не думая о последствиях. «Ты моя!» — едва слышно прошептал Эйджел, проникая глубже. «Моя!» Я только сильнее прижалась к нему, наслаждаясь каждым движением, каждым толчком. И в какой-то момент вдруг поняла, что больше не могу сдерживаться. Внутри ослепительно вспыхнуло солнце, затопив меня своим теплом. Протяжно застонав, я выгнулась, подаваясь навстречу Эйджелу. Почувствовала, как напряглись его руки, и участилось дыхание. Он рывком вошел еще глубже и замер, давая мне насладиться этим моментом, а после коварно усмехнулся, словно хищник, предвкушающий жертву, и произнес: «Нас ждет долгая, незабываемая ночь». Я не ответила, потому что не могла и не хотела говорить. И до тех пор, пока мы не рухнули рядом, измотанные и опустошенные, я наслаждалась каждым мгновением, движением и каждым его вздохом. Но важнее всего, что наши чувства были такими естественными, такими правильными, и я не понимала, как раньше жила без этого, без него. В итоге я лежала, разглядывая мужчину, стараясь запомнить каждую черточку лица, отпечатать его образ в памяти и едва сдерживала желание закричать: «Останови меня!» А он просто смотрел на меня в ответ и улыбался. И я с ужасом понимала, что никогда не смогу выйти замуж за другого и не позволю другому мужчине прикоснуться к себе. На глаза навернулись слезы, поэтому я отвернулась, чтобы Эйджел ничего не заметил. «Люблю тебя», — неожиданно шепнул он мне на ухо. «Спи, моя хорошая». Я почувствовала, как слипаются глаза, и действительно уснула, даже не заметив, как он ушел, оставив меня одну. а когда проснулась, чуть громко вслух не выругалась. «Турнир!» Вскочив с кровати, я поняла, что все плохо. Теперь мне не оставили даже сорочки, поэтому пришлось завернуться в простынь. Тихо шипя под нос ругательства на тему гадких мужиков, которые воруют последние исподние, я ввалилась в соседнюю комнату и радостно запищала. Там была одежда. Правда, мужская, но мы же не гордые. Мельком глянув на часы, висящие на стене, я заторопилась. Натянула брюки, подкатив штанины, и подпоясала их галстуком, благо тут их было полно. Затем схватила рубашку, помянув по матери всех мужиков с их размерами, сверху надела пиджак, который больше напоминал длинное пальто, и загрустила, глядя на ботинки. «При всем желании не смогу в них идти». «Гадство!» — снова зашипела я, и тут взгляд наткнулся на тапочки. С маниакальным блеском в глазах я оторвала кусок подошвы, чтобы укоротить обувь, после чего быстро выскочила в коридор. Пробежала, а если точнее проскользила, к лестнице, оттуда на первый этаж, и выскочила на улицу под ошарашенными взглядами прислуги. «Ага, на меня смотрели все, от горничных до дворецкого», и никто не смог вымолвить ни слова. Шок — это по-нашему. Самым сложным оказалось найти лошадь. Просто конюх ни в какую не желал отдавать мне животинку, несмотря на уговоры и обещание вернуть ее вечером обратно. В общем, конюх пошел спать, потому что я поняла, что опаздываю, а когда ворота городского особняка Лероев остались далеко позади, я почувствовала, как по щекам катятся слезы. Обида на жизнь и боль от осознания, что больше я никогда не испытаю того счастья, которое познала этой ночью, сплелись в тугой комок. Я ревела, пока скакала по улицам города, ревела, когда подъезжала к академии, затем ревела, пока оставляла коня и просила вернуть его герцогу Лерою. И лишь на подходе к общежитию слезы наконец-то высохли, оставив внутри чувство горечи и пустоту. «Айя, что с тобой?» — услышала я встревоженный голос Сары. Подняв голову, я затормозила, подавив малодушный порыв сбежать в тот же миг. Из общежития как раз вышла вся наша команда вместе с огневиками и вояками. Юншин с Руаном принялись активно изображать рыбок, открывая и закрывая рты. Кажется, больше они не рассматривают меня на кандидатуру в жены, что, в принципе, тоже неплохо. Вот только, кажется, план Эйджела удался. Трудно будет объяснить, откуда я пришла в таком виде. Прикрыв глаза, я сделала глубокий вдох, но тут услышала возмущенный голос Кайла. «Снежинка, что ты сделала с моим костюмом? И почему ты в тапочках?» «Люблю носить чужие вещи», — рыкнула в ответ и посмотрела на парня. Его губы расплылись в счастливой улыбке, словно я не костюм его надела, а поклялась в любви до гроба. Быстрым шагом подойдя ко мне, он подмигнул, после чего неожиданно перекинул меня через плечо и рванул ко входу со словами. «Мы сейчас придем, не ждите!» «Идите на стадион». Я даже не возмущалась, поскольку такой метод передвижения оказался очень быстрым. За пару минут парень преодолел лестницу и поставил меня перед дверью в комнату. Он улыбался, пока я дрожащими руками открывала дверь. Шутил на тему криворуких снежинок, пока мы заходили в комнату под любопытными взглядами адептов в коридоре. Но стоило двери захлопнуться, как вся напускная веселость вмиг слетела с него, словно шелуха. «Что он с тобой сделал?» — выдохнул Кайл, сжимая меня в крепких объятиях. Поморщившись, я уперлась в его грудь руками и прошипела. «Да отстань, дай переодеться. Все нормально». «Но я не уверена, что сейчас не разгорится скандал. Ты же понимаешь, что нас попытаются отстранить». «Не дождутся», — рыкнул парень. «Я уже подтвердил, что все участники в полном порядке и готовы принять участие в третьем туре». «А ты точно справишься?» Я затормозила возле двери в ванную, куда шла, чтобы переодеться. Кайл захохотал, да так громко, что я поморщилась. Отсмеявшись, он протянул. «Снежинка, ты лучше думай о своем самочувствии. Я сейчас силен, как никогда ранее. Видишь ли, магия, доставшаяся мне от предков из темных королевств, является одной из самых могущественных стихий в мире. А пользоваться ей можно при помощи тех же заклинаний, которые мы учили на некромантии. Ну, почти. В общем, Маран мне все объяснил, так что проблем не будет». Я криво улыбнулась и скрылась за дверью. Хоть у кого-то все отлично. Ладно, не время раскисать. Мне предстоит битва за собственное будущее, и я ни за что ее не проиграю из-за одной случайной ночи с самым потрясающим мужчиной в моей жизни. Грустно вздохнув на эти мысли, я быстро переоделась и вышла обратно в комнату. А следом мы с Лероем рванули на стадион, где увидели пылающую ярость Эйджела, которого успокаивал сам король.